Глава 7. Воронин вышел из машины, не торопясь захлопнул дверцу и постоял, вглядываясь в знакомый силуэт университета. Стояло самое начало марта. Воздух был влажным и свежим, с оттенком талого снега и городского перегара зимы. Тишина висела над университетским двором почти ощутимо. Словно вся обстановка намеренно избегала резких звуков. Даже ветер, как назло, замер. Профессор поежился. Утро выдалось сырым, и от земли поднималась влага, отдающая чем-то металлическим. Было в этом запахе что-то болезненно узнаваемое. Смесь прошлогодней листвы, талой пыли и остывшего камня. Москва в начале весны напоминала человеку о том, что весна приходит не радостью, а тревожной, почти болезненной неопределенностью. Мужчина прошел через главный вход, открыл дверь своим ключом, охраны еще не было, дежурный приходил к 8, и, не включая свет в коридоре, зашагал к кабинету. Обувь глухо стучала по кафельному полу, иногда перекликаясь с резким скрипом паркетных досок у старого лестничного пролета. Каждое здание рано или поздно начинает жить собственной жизнью. И факультет биологии, несмотря на ремонты, пластиковые окна и оцифрованные расписания, не утратил своей подлинной архаичной души. Здесь, казалось, стены помнили голос каждого лектора. Звук шагов каждого аспиранта, трепет растерянных первокурсников. Воронин вставил ключ, щелкнул замок и вошел. Внутри было темно и сыро, как в зимнем склепе. Кабинет встретил его сдержанным молчанием, без уюта, без привычной густоты утреннего света. Хозяин помещения не стал включать верхний свет, ограничившись настольной лампой. Теплый желтый круг на письменном столе показался почти интимным, будто единственный свидетель его состояния. Здесь все стояло на своих местах. Модели клеток, пробирки, стопки методичек, крохотная гербарная композиция под стеклянным колпаком, присланная из Праги, подарок чешских коллег. Но сегодня эти привычные предметы не успокаивали, а раздражали. Они казались чем-то чужим, навязанным. Холодные, безучастные, они смотрели на преподавателя, как старые знакомые, в чьих глазах больше нет тепла, лишь немой укор. Сергей медленно снял пальто, повесил одежду на крючок, отряхнул невидимую пыль с лацкана, сел. Его движения были размеренными, но в них сквозила усталость, не физическая, а та, что поселяется глубоко внутри, когда тревога не отпускает, когда ночь проходит без сна, и ты не знаешь, будет ли следующий день легче или, напротив, принесет нечто окончательное. Преподаватель разложил перед собой несколько папок. Вчерашние отчеты, перечень дисциплин на следующий семестр, служебная записка из ректората с пометкой «Срочно» и начал писать. Он не читал, он просто позволял глазам скользить по строчкам, зная, что ничего не запомнит. Мысли упрямо уходили в сторону, туда, где не было бумаги, цифр и формулировок. Профессор откинулся на спинку кресла, вздохнул и, глядя в темноту кабинета, произнес вслух, негромко, словно не хотел тревожить тишину. «Что со мной происходит, черт возьми? Я чувствую, будто стою на краю. Ни карьеры, ни жизни, а чего-то более зыбкого. Сознание, что ли? Кажется, я теряю самого себя. Мои поступки, они уже не кажутся мне оправданными. Я не узнаю себя. Я не спал всю ночь, и не потому, что не мог, а потому, что боялся. Боялся закрыть глаза. Я стал бояться собственного отражения в зеркале. И хуже всего... Я боюсь, что начинаю привыкать». Сергей замолчал, потер виски, машинально оглянулся на дверь, будто ожидая, что за ним кто-то следит, хотя прекрасно знал. Здание пусто. За окном серело, в кабинет медленно пробирался свет рассвета. и в этом тусклом полумраке его фигура казалась чужой, словно оторванной от мира, застывшей в каком-то личном капкане. Биолог снова взял в руки документы и попытался сосредоточиться. Пальцы нервно перебирали страницы, но каждое слово расплывалось. Отчет о результатах весенней практики, протокол заседания кафедры, жалоба студентки из филфака, потерявшей зачетку. Все это вдруг стало таким мелким, ничтожным, будто кукольная мебель в декорациях трагедии, которая вот-вот развернется на сцене. Мужчина поднес руку к лицу, провел пальцами по щеке, остановился на подбородке. Веки налились тяжестью. Он будто чувствовал в теле отсроченную боль, не физическую, а ту, что появляется после потрясения, когда ум отказывается признать очевидное, и лишь тело отзывается дрожью, сбоем пульса, сухостью во рту. В памяти всплыл образ Дианы, не живой, а как бы за гранью, в странном видении, где ее глаза были полны молчаливого укора. Хотя Сергей знал, что не мог их видеть. Гроб был закрыт. Значит, ему только казалось? «Может быть, я с ума схожу?» Снова сказал Воронин, уже тише, почти шепотом. «Может быть, все это плод какой-то жуткой, затяжной фантазии, из которой нет выхода? Или я уже вышел, да только оказался не в реальности, а в еще более искривленной копии? Кто я теперь? Ученый? Муж? Лектор? Или пустая оболочка, в которой кто-то поселился и медленно дожевывает остатки моей воли?» Сергей встал, подошел к окну, постоял, прижавшись лбом к прохладному стеклу. Во дворе мелькнула фигура уборщицы с ведром. Он почувствовал, как в груди отозвалось раздражение. Нелепое, беспричинное, направленное вовсе не на нее, а на сам факт обыденности, которая продолжает существовать, несмотря ни на что. Мир живет, как ни в чем не бывало, а сам профессор давно перестал быть его частью. Раздался осторожный, почти нерешительный стук в дверь. Лана Тушкевич вошла неуверенно, как человек, попавший в чужое пространство, где каждое движение — кажется слишком шумным, а каждое слово — потенциальной ошибкой. Ее шаги были легкими, почти неслышными, но все в позе, в спущенных плечах, в том, как дрожали пальцы, сжимающие ремешок сумочки, выдавало внутреннюю панику. Глаза студентки опущены, подбородок чуть втянут, будто она пытается уменьшиться в размерах, исчезнуть, слиться с обстановкой, не потревожить, не вызвать раздражение. Когда она заговорила, голос прозвучал хрипловато, словно после слез или долгого молчания, срываясь на глухие паузы между словами. Казалось, что ей больно даже не говорить, дышать. «Простите, Сергей Андреевич». Она на мгновение вскинула глаза, но тут же снова уставилась куда-то в пол. «Мне сказали, что если я не сдам 3 зачета до конца недели, меня отчислят. А я не знаю, как это сделать. У меня просто не получится. Я не прошу поставить оценки просто так. Я не прошу, правда. Просто, может быть, вы сможете поговорить с кураторами? Или, ну...» Голос ее окончательно потонул, превратившись в жалкий шепот. Она стояла у двери, не осмеливаясь сделать шаг ближе. Щеки порозовели, дыхание сбилось, в уголках глаз блестели слезы, и было в этом что-то почти детское, беспомощность, с которой тонет человек, еще надеющийся, что его кто-то вытащит, но уже ощущающий, как вода касается губ. В своем волнении она выглядела даже не как студентка, как девочка, которую загнали в угол, оставив лишь один путь — наугад, наугад вперед. Сергей не прерывал ее. Сидел, откинувшись на спинку кресла, и молча наблюдал, как она борется с собой. Его лицо сохраняло ту самую академическую нейтральность, которой он научился за годы преподавания. Маску, позволяющую прятать все, что происходит внутри. Но в глубине холодных серо-голубых глаз уже начал загораться знакомый опасный свет. Тот, что появлялся всегда, когда перед ним возникала слабость. Особенно слабость женская, юная, податливая. Он встал. Высокий, собранный, с прямой спиной, с отточенной, как у хищника, плавностью движения. Подошел ближе, не торопясь, как будто хотел дать ей время почувствовать, насколько сокращается между ними расстояние. Сантиметр за сантиметром. Девушка все еще смотрела в пол. Тушкевич была хрупкой, миниатюрной, с бледной кожей и широкими, слишком испуганными глазами, которые она прятала под вздернутыми ресницами. Светло-русые волосы, немного растрепанные, рассыпались по плечам, и было в этом небрежном беспорядке что-то откровенно уязвимое. На ней была темная водолазка, облегающая фигуру так плотно, что казалось второй кожей. Грудь крупная, заметная, третьего размера, почти не помещалась под тканью, выдавая вперед каждое ее волнение. Чуть ниже короткая черная юбка, настолько короткая, что при малейшем движении открывались бедра и тонкие полоски черных стрингов, совершенно не скрытых от взгляда с его ракурса. Она, возможно, не осознавала, как это выглядит, а, возможно, наоборот, осознавала слишком хорошо и оттого дрожала. «Давайте присядьте, Лана». Голос Воронина был мягким, почти заботливым. Он указал рукой на кресло напротив своего стола, но сам стоял слишком близко, нависая с легким наклоном корпуса вперед. «Мне кажется, мы с вами сможем найти решение. Иногда проблемы требуют особого подхода и, конечно, особых условий». Он чуть склонил голову, и в этом жесте была не угроза, предвкушение. Как у кошки, дожидающейся, пока мышь сделает неверный шаг. Лана села осторожно, будто боялась, что кресло под ней может обжечь или провалиться. Сложила руки на коленях, сжав пальцы до побелевших костяшек, и так и осталась, с опущенным взглядом, будто, если не смотреть на профессора, можно будет остаться незамеченной. Ее дыхание было поверхностным, замирающим, словно каждый вдох давался с усилием. Виски блестели от пота, хотя в кабинете было прохладно, а кожа на шее порозовела, выдав внутреннее напряжение, которое уже не сдерживалось маской. Сергей не сразу сел. Он продолжал стоять, наблюдая за ней сверху, как за объектом исследования, словно ждал, когда испытуемая выдаст полный спектр реакции. Ему не нужно было торопиться. Время здесь принадлежало ему. Пространство тоже. И страх, скапливающийся под кожей этой девочки, тоже становился частью власти, которую он ощущал. Наконец он неспешно обогнул стол и, выбрав кресло рядом, опустился, расположившись так, чтобы оказаться ближе, чем позволял академический этикет. Его колено почти касалось ее бедра, но сам он делал вид, будто это случайность. Говорил мягко, чуть приглушенным голосом, с той ровной, почти нежной интонацией, которой врач сообщает пациенту неутешительный диагноз. Только в этой интонации была иная природа. Не сочувствие, а подавляющее превосходство, умело замаскированное под участие. «Знаешь, Лана...» Начал он, будто обращаясь к ней не как к студентке, а как к младшей по возрасту родственнице, которой сейчас придется услышать взрослую правду. Бывает, что формальные пути не работают. Люди в деканате не видят человека за ведомостью. Им проще списать тебя, чем понять, почему ты оказалась на грани. Он наклонился чуть ближе, дыхание коснулось ее виска. «А я вижу». «Вижу, что ты не глупая, просто слабая. И слабость — это не преступление, это просто свойство природы. Одни приспосабливаются, другие гибнут. мы с тобой можем сделать так, чтобы ты не исчезла. Ты ведь не хочешь исчезнуть, правда?» Она кивнула еле заметно, не поднимая глаз. «Тогда надо подумать, какие пути еще остались». Он чуть улыбнулся уголком губ беззвучно. «Иногда помощь приходит не с кафедры. Иногда она приходит лично. От человека. От мужчины, который может решить твою проблему. Но все в жизни имеет цену, Лана. Просто у каждой формы помощи своя». Он молчал несколько секунд, позволяя смыслу проникнуть в ее сознание не словами, а тяжестью молчания, давлением близости. Девушка сидела, словно оцепенев. Ее губы чуть подрагивали, как будто она хотела что-то сказать, но язык отказывался подчиняться. И все-таки, собравшись, она тихо, почти беззвучно прошептала. «Но я не уверена, что...» Этого было достаточно. Воронин поднял руку, неспешно, уверенно, и положил ладонь ей на бедро. Пальцы легко скользнули под край юбки, прикасаясь сначала к холодной ткани, а затем к коже, горячей, дрожащей от напряжения. Это движение не было резким, не было агрессивным, скорее хирургически точным, почти заботливым. Но именно в этой контролируемой ласковости скрывалось самое омерзительное. Он не испытывал стыда, не испытывал страсти, только права. Лана вздрогнула. Тело ее, казалось, сжалось в одну точку. Щеки запылали, плечи подались вперед, будто она пыталась спрятаться в себе, как в скорлупу. Она не отдернула ногу, не встала, не вскрикнула. Только взгляд метнулся вверх на миг и встретился с его глазами. В этом взгляде была смесь страха, унижения и тупого, почти безысходного смирения. Словно в ней уже зародилась мысль, что ничего изменить нельзя, что все это уже происходит, уже началось, и потому проще перестать сопротивляться. Профессор слегка надавил пальцами. Не сильно, не грубо, но достаточно, чтобы она почувствовала, что речь теперь идет не о милости, а о процессе. Власть уже перешла к нему, и сопротивление здесь неуместно. Он не торопился. Вся сцена разворачивалась с замедленной, вязкой точностью, будто время подчинилось его воле. Растянулась, чтобы дать возможность насладиться каждой деталью, каждым напряженным вздохом, каждой неловкой реакцией ее тела. Профессор наблюдал за Ланой с холодной сосредоточенностью, словно изучал редкий экземпляр живого материала, покорного, дрожащего, но еще не сломленного. Он чувствовал, как ее дыхание участилось, как плечи при каждом прикосновении едва заметно вздрагивали. Все это возбуждало не как женщина, не как объект желания, а как символ подчинения, как наглядное проявление его власти, интеллектуальной и телесной. Она сидела в кресле, как натянутая струна, готовая лопнуть от одного неправильного слова, но пока молчала, покорно принимая то, что происходило. Сергей Андреевич встал и без единого слова прошел к двери. Его шаги были почти бесшумны, но каждая секунда, в течение которой он удалялся, наполнялась для девушки страхом ожидания. Когда он повернул ключ, щелчок замка прозвучал особенно резко, как выстрел в этой глухой тишине. Он вернулся не спеша, не глядя ей в глаза, как будто все происходящее было частью обыденной кафедральной рутины. Внутри у него не было ни колебаний, ни сомнений. Все происходило в пределах допущенного, в той тени власти, которой он был окружен годами. Его поступки казались ему естественными, как продолжение той роли, которую он играл всю жизнь. Уважаемый, уверенный, недосягаемый. Только теперь эта маска позволяла не просто влиять, но и вторгаться, овладевать, дотрагиваться без разрешения, но с уверенностью, что никто не посмеет спросить «почему?». Он встал перед Ланой. Девушка все еще сидела на краешке кресла, сжав колени, прижав ладони к подлокотникам, словно стараясь удержаться в рамках какого-то внутреннего приличия, которое еще не разрушилось. Ее лицо пылало. Она не смотрела в глаза, не пыталась заговорить, но потому, как дрожали ее пальцы и напряглись мышцы шеи, было понятно. Она все еще пыталась сообразить, что именно от нее ждут. Или уже поняла, но не знала, как выжить внутри этого понимания. Профессор наклонился, положил ладони ей на плечи и мягко, но без возможности отказа, подтолкнул вперед. Лана не сопротивлялась. Он взял ее за руку, повел через кабинет и остановился у своего стола. Массивная поверхность дубового дерева, отполированная временем, отражала свет лампы, создавая в темном пространстве ощущение алтаря — холодного, строгого, равнодушного. Он усадил ее прямо на край, подложил под спину свою ладонь, поддерживая, будто заботясь о равновесии. Ее тело было легким, почти невесомым, и он чувствовал это с извращенным удовольствием. Она повиновалась с тем молчаливым испугом, который не нуждается в словах, потому что все уже понято. Юбка задралась почти до бедер. Он не торопился. Пальцами провел по ткани, сглаживая складки, будто расправляя излишние морщины, а потом одним плавным движением приподнял подол еще выше, полностью обнажив тонкие темные стринги, натянувшиеся на ее бедрах. Он остановился на секунду, чтобы зафиксировать картину. Студентка в водолазке с растрепанными волосами сидит на его рабочем столе с обнаженными ногами, молча сжав пальцы, и ждет, что он скажет дальше. Только ждать уже было не нужно. Сергей скользнул ладонью под край белья. Ткань поддалась. Он потянул медленно, ощущая, как оно уходит из-под нее, как ее тело реагирует на прикосновение, легкой судорогой, нервным подрагиванием, судорожным вдохом. Он не смотрел ей в лицо. Там сейчас было все. И стыд, и страх, и желание исчезнуть. Но ему было не нужно видеть. Достаточно было знать, что она не уходит. Он провел пальцами по внутренней стороне ее бедра, медленно, как музыкант, настраивающий струну, не ради звука, а ради власти над молчанием. Она едва слышно вдохнула, но и этого было достаточно, чтобы подтвердить, что он контролирует не только ситуацию, но и каждый ее телесный отклик. Лана сидела на краю стола, застыв, как фигура из воска. Но в этом замирании чувствовалась не только покорность. Что-то дрожало под кожей, едва уловимое. То ли отказ от борьбы, то ли неосознанное подчинение глубинному инстинкту, в котором страх и влечение переплелись так плотно, что их невозможно было различить. Ветер за окном усилился, хрипло прошелся по стеклу, будто подыгрывая событиям в кабинете, создавая иллюзию, что само здание наблюдает молча и всеведуще. Сергей расстегнул ремень. Не спеша, без суеты, почти ритуально. Не потому что сомневался, а потому что знал цену моменту. Он чувствовал, как напряглось ее тело. Как в какой-то точке внутри нее все застыло в ожидании. Он шагнул ближе, обхватил ладонями ее талию. Кожа под водолазкой была горячей, натянутой, как у больной, которая еще не знает своего диагноза. Она не оттолкнула его, не отстранилась. Дыхание ее стало резким, прерывистым. Плечи вздрагивали, но не от холода. Он притянул ее к себе. Не грубо, но с тем напором, который не оставлял выбора. Лана тихо охнула, когда ее лопатки коснулись деревянной поверхности, а колени разошлись будто сами по себе без команды сознания. Пальцы профессора зарылись в ее волосы, будто он пытался перепроверить их реальность. Его губы не коснулись ее. Он не нуждался в этом. Все, что нужно, уже было в подчинении. Он опустился на колени. Медленно, с тем внутренним рвением, в котором не было ни романтики, ни нежности, а только намерение довести подчинение до последнего акта. Его лицо оказалось на уровне, где начиналась ее дрожь. И он наклонился вперед. Не торопясь, как человек, совершающий нечто необходимое, но при этом внутренне наслаждающийся самим процессом. Он начал целовать ее между ног. Медленно, методично, точно. Его движения были выверенными, погружающимися все глубже, как будто он хотел растворить ее волю в ощущении. Она вскрикнула, негромко, приглушенно, судорожно втянула воздух и судорожно прижала ладони к лицу. Лана всхлипывала. Плечи ее вздрагивали, подбородок дрожал, а пальцы будто хотели стереть происходящее, закрыв глаза и рот одновременно. Но она не остановила его, не отодвинулась. Она оставалась открытой, полностью, до конца. Затем он вошел в нее, ровно, как будто это было продолжением мысли, не поступка, как если бы все происходящее было не актом между двумя людьми, а неотвратимым следствием чего-то, начавшегося задолго до их встречи. В первый момент она вздрогнула всем телом. Не от боли, скорее от того, что последняя граница оказалась уже пройденной. Лицо ее было пылающим, глаза закрыты, губы приоткрыты. Из груди вырвался приглушенный стон, но он не был признаком наслаждения. В нем звучала смесь смущения, тревоги, испуга. Однако профессор не остановился. Не потому, что не слышал, а потому, что это был именно тот звук, которого он и ждал. Ритм задавался его руками, уверенными, методичными, не терпящими пауз. Лана стонала тише, едва слышно, будто боялась, что звук придаст ее больше, чем действие. Но по лицу текли слезы. Тонкие, почти незаметные, скатываясь к вискам, прячась в волосах. Ее бедра подрагивали от напряжения, пальцы вцепились в край стола, как если бы в этой точке она еще могла удержаться. Сергей был собран, сдержан, почти безэмоционален внешне. Лишь редкие движения головы, чуть приоткрытые губы и суженные зрачки говорили о внутреннем возбуждении, которое разгоралось не столько от близости, сколько от полной потери сопротивления. Он двигался с тем холодным рвением, с которым человек вскрывает сейф. Точно, с нажимом, как будто искал не наслаждение, а некий ключ внутри нее, способный открыть нечто большее. Власть. Победу, чувство абсолютной неуязвимости. Каждый толчок был отмерен, каждый выдох подавлял ее собственный. В его глазах больше не было интеллекта, не было иронии, не было сострадания. Осталась только сосредоточенность. И вдруг что-то изменилось. Возможно, это была она. Когда пальцы разжались, плечи откинулись назад, дыхание стало глубже. Или он, когда тело его подалось вперед, прижавшись плотнее, и из горла вырвался низкий, глухой стон, почти животный. Движения ускорились, стали менее выверенными, в них появилась дрожь, легкая хаотичность, нарушающая прежнюю ритмичность. Она перестала держаться за стол. Руки скользнули вверх, сжались в кулаки у груди. Глаза все еще были закрыты, но лицо, залитое румянцем, в котором было что-то унизительно прекрасное, будто ее душа боролась и проигрывала. И эта капитуляция становилась частью ее тела. Он напрягся. В последнем рывке, чуть подавшись вперед, стиснув зубы и выдохнув сквозь них, он достиг финала. Словно закончил симфонию, как дирижер, бросающий палочку в тишину. Лана в этот момент тоже издала звук. Высокий, прерывистый, сдавленный, почти плачущий. Их стоны, слитые во времени, отразились от стен, от мебели, от потолка, как аккорд, закрывающий партитуру. Он не сразу отстранился. Оставался внутри нее еще несколько секунд, будто не хотел выпускать не ее тело, а саму ситуацию, ощущение абсолютной власти, тепла, податливости, которая, казалось, растворяла весь остальной мир. Дыхание было тяжелым, плечи напряжены, взгляд остановился где-то в районе ее шеи, не фокусируясь, а просто задерживаясь, как у человека, который не думает, а проживает мгновение. Лана лежала на столе, раскинув руки, с мокрыми от пота висками, красными щеками и закрытыми глазами. Она не плакала. Слезы высохли. Лицо ее было странно спокойным, но в этом спокойствии читалось что-то постыдное. Не для внешнего наблюдателя, а для нее самой. Как будто она нашла внутри себя бездну, о которой не знала. И теперь пыталась сделать вид, что ничего не произошло. Только руки слегка дрожали. Только грудь поднималась резко, будто воздух не хотел входить в легкие. Воронин медленно выпрямился, отступил на шаг, подтягивая ремень, словно возвращался не просто в одежду, в реальность. Он смотрел на нее не как на девушку, с которой только что занимался любовью, а как на нечто завершенное. Эпизод, в котором он сыграл главную партию, а теперь готов выйти из роли, забыв имя партнерши. Его лицо вновь обрело ту самую холодную сосредоточенность, за которой легко было спрятать все, что угодно. «Ты должна понимать», — сказал он спокойно, почти устало, — «что я помог тебе. Помог так, как никто другой бы не помог. И ты теперь не должна сомневаться, сдашь ли ты зачеты. Все решено. Просто больше не делай глупостей. Не впадай в истерики. Не жалуйся. Не смотри на меня, как будто я тебе что-то должен». Он говорил тихо, без нажима, но каждое слово падало, как камень. В них не было угрозы, только финальность, как в договоре, подписанном телом. Лана не ответила. Она медленно села, поправила водолазку, натянула юбку. Стринги она не подняла, они остались лежать на столе, скомканные, как мокрая тряпка. Она заметила это, но не тронула. Просто встала, чуть пошатываясь, будто ноги плохо слушались. Не смотрела на профессора, не потому что боялась. Просто внутри не осталось сил. Профессор не предложил воды, не предложил сесть. Только подошел к двери и повернул ключ обратно, щелкнув замок с тем же спокойствием, с каким час назад запирал ее. «Оставь кабинет через пару минут», — бросил он, не оборачиваясь. «И, Лана, будь умной девочкой. Не делай из этого драму. Это было необходимо. И ты знаешь, я сделал для тебя больше, чем кто-либо сделал бы». Он вышел, оставив ее стоять среди запаха дерева, мокрого тела и унижения. Лана все еще не двигалась. Потом медленно подошла к столу, взяла нижнее белье, сжала его в кулаке. Только тогда с ее губ сорвался глухой, беззвучный всхлип. Один. Больше она себе не позволила. Коридоры факультета встретили его привычной полутьмой. Желтые лампы, линолеум, запах пыли и несвежего кофе из учительской. Все это было как всегда, и именно это, как всегда, раздражало сильнее всего. Внутри у Сергея все было сожжено и разбросано. Дрожь, которую он тщательно прятал, тянущий зуд в шее, след от ее ногтей на запястье, запах чужой кожи на собственных пальцах. А вокруг — будни, кафедра, регламенты. Он шел медленно, не торопясь. Держал спину прямо, шаг ровный, взгляд спокойный, слегка усталый, как у человека, который всю ночь готовил аналитический отчет. Так, чтобы никто не заподозрил иного. В этом у него не было равных. Когда открыл дверь в актовый зал, там уже сидели почти все. Знакомые лица, вставшие со своих мест по привычке, легкий шелест бумаг, приветственные кивки, вежливо отстраненные улыбки. Он ответил таким же кивком, чуть усталым, и прошел к своему месту, ощущая, как на него медленно поворачиваются взгляды. Не громкие, не прямые, а те самые внутренние, изучающие, подозревающие. Профессор Воронин пришел. Все знали, что он пришел не просто так. У стены сидел ректор Михаил Борисович Сомов. В неизменном сером костюме, с прямой спиной и холодным, насмешливо спокойным взглядом. Он никому не улыбался, не разговаривал, не проявлял ни малейшего движения, которое можно было бы трактовать как участие. Но именно его молчание казалось самым громким. Он наблюдал. И Воронин чувствовал это с каждой минутой, с каждым жестом. Сомов сидел как судья, который еще не объявил вердикт, но уже все решил. На противоположной стороне, почти напротив, устроился Антон Валерьевич Глебов. Сутулый, с вечно измятым пиджаком, с неухоженной папкой в руках и затаенной злобой в уголках рта. Глебов избегал смотреть в лицо, но время от времени бросал короткие, колкие взгляды. С прищуром, с настороженным удовольствием. Он выглядел как человек, который долго ждал своего часа и теперь чувствует его приближение. Заседание началось как обычно. Протокол, перечень вопросов, банальные уточнения по нагрузке, текущие дела. Кто-то говорил про дисциплины, кто-то про проблемы с расписанием, кто-то жаловался на несвоевременные отчеты. Все звучало глухо, как фон, как пленка, наложенная на другой внутренний фильм, в котором Воронин играл сразу несколько ролей, не зная, кто из них главный. Он делал вид, что слушает, держал ручку в руке и изредка записывал что-то на листке, даже кивал, когда кто-то обращался лично. Но внутри его почти не было. Мысли велись где-то между телом Ланы, закрытым взглядом Сомова и собственным бешеным пульсом, который никак не желал замедляться. Он чувствовал, как рубашка впитывает следы прежней близости, как на запястье пульсирует тонкая, почти незаметная линия, оставленная ногтем. Это было в нем, на нем, под кожей. И рядом тишина. В какой-то момент Глебов откашлялся. Громко. Внимание в зале чуть сместилось. Он поднял глаза, собрал бумаги и вдруг, не дождавшись, когда ему дадут слово, произнес. «У меня один вопрос. Не к протоколу, но, полагаю, он важен». Молчание. Воронин поднял голову, Сомов не двинулся. «Мы говорим о нагрузке», — продолжал Глебов, — «о дисциплине, о показателях. Но, возможно, пора поговорить и о качестве, об ответственности». О том, как именно некоторые коллеги относятся к своим студентам. Особенно к студенткам. Мы все знаем трагический случай с Лосевой. Конечно, не нам судить, что там произошло, но атмосфера вокруг некоторых преподавателей остается, мягко говоря, мутной. Студенты жалуются. Некоторые избегают пар. Некоторые исчезают. Он не говорил имен. Он не нарушал правил. Но каждое слово било прицельно, как остро наточенный гвоздь, забиваемый не по доске, а в плоть. Воронин не ответил сразу. Он медленно выдохнул, опустил ручку, посмотрел на Глебова в упор, спокойно, даже чуть снисходительно. В его лице не дрогнул ни один мускул, только глаза потемнели, как металл перед расплавом. «Антон Валерьевич», — голос Воронина был ровным, но холодным, как гладь воды перед штормом. «Если у вас есть официальные жалобы, вы, как человек, работающий в университете более 20 лет, должны знать порядок. Передавайте их в комиссию, а не вбрасывайте намеки, словно старушке у подъезда делать нечего». Глебов сутулился, но не отступил. «Я, в отличие от некоторых, не устраиваю кулуарные игры и не прикрываюсь студентками». Некоторые головы в зале вздрогнули. Кто-то притих окончательно. Воронин приподнял бровь, не повышая голоса. «Вы сейчас намекаете на дисциплинарное нарушение или на собственную фантазию? Потому что одно передается в ректорат, а другое лечится. Иногда успешно». Глебов покраснел, но продолжил, давясь собственными словами. «Я просто хочу, чтобы все понимали, у нас нет неприкасаемых. Даже если кто-то привык считать, что кафедра — его личная территория». Профессор наклонился чуть вперед, глядя прямо в глаза. «Если вы хотите конфликт, получите. Но не притворяйтесь, будто вы защищаете студентов. Вас волнует только собственная обида. Мы это давно поняли». Он выпрямился и, обращаясь уже к залу, добавил твердо. «Предлагаю вернуться к повестке. Если кто-то еще хочет устроить моральный суд, прошу не стесняться. Но предупреждаю, играйте по правилам, господа. Мы же все-таки ученые, а не участники уличного митинга». Тишина повисла в зале. Густая, как сигаретный дым, и такая же опасная. Кто-то отвел глаза, кто-то приподнял бровь, кто-то записал что-то в блокнот, но почти все следили не за словами, а за тем, как держит себя профессор, как держит удар. Сомов молчал. Он не сказал ни слова, не сделал ни замечания, только продолжал смотреть в упор, внимательно, с легкой складкой у переносицы, в которой скрывалось что-то неприятное. Не гнев, не доверие. Как хирург, который видит, что пациент улыбается, но чувствует, что под кожей уже началось заражение. Когда заседание подошло к концу, Воронин сразу почувствовал, это еще не финал. Коллеги начали подниматься, кто-то переговаривался, кто-то собирал бумаги, кто-то уже успел сделать вид, что все сказанное забыто. Но не Сомов. Он по-прежнему сидел в том же положении, неподвижно, с прямой спиной, с руками, аккуратно сложенными на столе, словно ждал именно этого момента. Когда профессор встал, ректор поднял голову и спокойно, почти без интонации, произнес: «Сергей Андреевич, задержитесь. Буквально на пару слов». Голос был мягким, но в этой мягкости чувствовался лед. Профессор кивнул, хотя внутри что-то уже напряглось. Он понял, все начинается сейчас. Сомов вышел первым, медленно, не оборачиваясь. Кабинет ректора находился на втором этаже, за стеклянной дверью с табличкой, где надпись давно потеряла блеск, но не авторитет. Воронин шел за ним, чувствуя, как с каждым шагом сжимается грудная клетка, будто воздух в здании стал плотнее. Он еще не знал, какие слова услышит, но предчувствие было четким. Выговором дело не ограничится. Кабинет встретил их тишиной. Пространство было устроено строго, геометрично. Массивный стол, кожаные кресла, книги в стеклянных шкафах, карта университета на стене. На столе ни бумаг, ни компьютера. Только закрытая папка и чашка кофе, из которой Сомов не сделал ни глотка. Он сел, не приглашая, просто посмотрел и начал говорить. «Сергей, я не стану тянуть. Времена у нас не те, чтобы ходить кругами. Меня интересует один вопрос. Что происходит между вами и студентами?» Профессор стоял, не двигаясь. Потом медленно опустился в кресло напротив, скрестил ноги, взял паузу и только затем произнес: «Это очень общий вопрос, Михаил Борисович. Я не уверен, что понимаю, о чем вы». Сомов склонил голову чуть на бок, не улыбнулся, просто медленно, как хирург перед операцией, начал разворачивать суть. «Я говорю не о списках и ведомостях, не об успеваемости. Я говорю о вашем личном поведении и о том, что на протяжении последнего года, а особенно последнего месяца, ко мне доходят сигналы. Разные, неофициальные, но слишком настойчивые, чтобы игнорировать. И вы прекрасно знаете, о чем речь». Сергей выпрямился. На лице его появилась легкая усмешка, та самая защитная, ироничная, за которой он привык прятаться. «Михаил Борисович, университет — это живая структура. Студенты всегда чем-то недовольны, у кого-то не сдан зачет, кто-то не может пройти практику. Если за каждым слухом бегать с папкой, мы утонем в бумаге». Ректор резко наклонился вперед. Его голос остался спокойным, но в нем появилась глухая твердость. «Перестаньте, я не на лекции и не на заседании кафедры. Я не спрашиваю, я предупреждаю. Я знаю о Диане Лосевой. Я знаю, что между вами было. Не в деталях, но достаточно. Я знаю о Карине Морозовой, слышал даже раньше. Знаю о многих других. Вы ловко держите дистанцию, юридически оставаясь чистым. Но слухи стали работать против нас. И Сергей Андреевич...» — ректор слегка постучал пальцем по столу. — «Теперь они работают против меня, а я этого не допущу». Тишина между ними повисла тяжелая. Воронин выдержал взгляд, но внутри, впервые за долгое время, он почувствовал, как что-то прохладное касается спины. Это был не страх. Это было знание. Окончательное. «Простите, Михаил Борисович», — сказал он медленно, — «но то, что вы называете слухами, не имеет доказательств. Ни одна студентка не подавала жалобу. Ни одна проверка не выявила нарушений. Да, возможно, кто-то из девушек был ко мне расположен, но я никогда не нарушал субординации настолько, чтобы это стало предметом официального разбирательства». Сомов откинулся на спинку кресла. Глаза его были узкими, прищуренными, и теперь он говорил еще тише. «Вы слишком умны, чтобы верить в бумажную чистоту. Репутация строится не на том, что написано в отчетах, а на том, о чем шепчутся в коридорах. Сейчас вы стали уязвимы. Вы — слабое звено. И не только в системе университета, в глазах общества, в глазах СМИ. Один неосторожный шаг, и все, над чем мы работали, все, что я строил, пойдет ко дну. И я вас с собой туда не возьму». Профессор прищурился. «Угроза?» «Нет», — ответил ректор. «Факт. С сегодняшнего дня вы под наблюдением. Если я услышу хотя бы намек, повторяю, намек на повторение вашего особого подхода к студенткам, я инициирую комиссию. Внутреннее расследование, без покровительства, без кулуарных соглашений. И уверяю вас, Сергей Андреевич, я найду, на что опереться. Вы не один раз оставляли следы. Я просто пока их не поднимал». Воронин сжал кулаки. Лицо оставалось спокойным, но внутри нарастала волна. Не страха, ярости. Его прижали. Ни намеками, ни слухами, ни угрозами. Холодно, юридически, со всей тяжестью административной машины, не оставляя лазеек. «Я вас понял», — произнес он с нажимом. «Но хочу напомнить, что у нас, насколько я помню, не монастырь и не армия. А если взрослые женщины добровольно вступают в отношения с преподавателем...» «Все», — перебил Сомов. «Эти речи оставьте для себя. Я вас предупредил». Пауза, молчание, и только потом чуть мягче. «У вас блестящий ум, сильная карьера. Я бы не хотел видеть, как все это рухнет. Но если вы продолжите, оно рухнет. С вашего позволения, разговор окончен». Воронин встал, медленно, не глядя в глаза. Вышел из кабинета, чувствуя, как уходит почва. Не под ногами, а под самой сутью того, чем он привык быть. В коридоре было пусто. Холодно. Он шел, и внутри него все было обнажено. Злость, унижение, осознание, что отныне каждое его движение под прицелом. И самое главное, впервые за много лет он почувствовал, кто-то сильнее его. И этот кто-то теперь будет рядом. У выхода из главного корпуса он задержался, неосознанно. Пальцы уже легли на ручку двери, но не нажали. Словно за этими двумя створками начиналась жизнь, в которую он сейчас был не готов возвращаться. В коридоре было пусто. Только где-то в глубине здания доносился неразборчивый голос уборщицы и глухой стук швабры о кафель. Он толкнул дверь и вышел на улицу. Воздух обжег лицо, не холодом, а резкой ясностью. Весна, казалось, стояла в нерешительности. То ли распуститься, то ли спрятаться обратно в мерзлую землю. Сергей застыл на ступенях, слегка прищурившись. И в этот момент заметил Алену. Алена стояла у выхода одна, сжав в руках папку как щит. Увидев его, сразу подошла, быстро, прямо, без обходных слов и вежливых реверансов. — Пойдем выпьем кофе, — сказала просто. — Тебе это нужно, не спорь. Он не стал. Кивнул. Они молча вышли, со двора не обменявшись ни словом. На улице пахло мартом. Тем мартом, который все еще помнил снег, но уже пробовал щуриться в сторону света. Сергей шел, чувствуя, как натянутость внутри не отпускает, а лишь меняет форму. Боль, которая не кричит, только дышит рядом. Кафе оказалось почти пустым. Они сели у окна, он снял пальто, но не притронулся к кофе. Алена смотрела на него с легкой, терпеливой настороженностью. Потом тихо сказала. «Я знаю, что сегодня было тяжело. Видела, как ты вышел. Видела, как на тебя смотрел Сомов». Он вздохнул. Пальцы сжались на фарфоровой чашке. Тепло, казалось, не доходило до кожи. Не просто тяжело. Глебов начал все заранее. Выступление было не по повестке, а по мне. Все обтекаемо, но с точным прицелом. Он умеет. А Сомов... Он криво усмехнулся. Сомов ждал, чтобы я оступился. Он меня вызвал сразу после, без крика, без угроз. Все по-деловому, холодно, сухо. Он знает, что слухи есть, что доказательств нет. И именно поэтому он сильнее, потому что ему не нужно ничего говорить, только смотреть. Я не чувствовал себя так уязвимо никогда. Он замолчал, сделал глоток, взгляд уткнулся в стол. «Я старею, Алена. Мне 53, и я начинаю терять почву. Раньше мне казалось, что я — центр кафедры, ось, вокруг которой все держится. Теперь я — трещина в фасаде. Мне прямо сказали, еще один слух, и меня снимут. Неформально, конечно, но выдавят, вытолкнут, я это чувствую. И хуже всего, — он посмотрел на нее прямо, — я не могу сказать, что они неправы». Алена чуть отодвинула чашку. Говорила не торопясь, но голос стал жестче. «Я скажу тебе одно. То, что было до меня, меня не касается. Я не спрашиваю, не лезу, не интересуюсь. Но если я хоть раз узнаю, что у тебя есть кто-то сейчас, кто-то еще кроме меня...» Она задержала паузу, глядя ему прямо в глаза. «Я уйду. Молча, без скандалов, без сцен. Просто встану и уйду. Я не из тех, кто делит. И ты это знаешь». Он опустил глаза, задержав взгляд где-то на неровной текстуре деревянного стола не потому, что не знал, что ответить, а потому что любое слово сейчас оказалось бы слишком грубым, слишком неточным. И в этой затянувшейся паузе, в тишине, которую он не пытался разорвать, чувствовалась не просто вина, а внутренняя капитуляция, растянутая по времени и по смыслу. И в это молчание вдруг без стука вошло воспоминание, не нуждавшееся в приглашении, не дающее шанса отгородиться, неумолимо вспыхнувшее в сознании точной, болезненной вспышкой. Лана. Та самая картина, которую он уже не в силах стереть, каким бы сильным ни был. Ее тело, распластанное на его столе. Заплаканное лицо. Колени в стороны, задранная юбка. Тонкие пальцы, судорожно цепляющиеся за гладкую поверхность. Влажные щеки, словно изломанная кукла. Ни женщина, ни партнер, ни любовница, а свидетель его власти и его вины. Горло перехватило. Он не сказал ничего, только снова взялся за чашку, как за спасение. И почувствовал. Руки дрожат. Алена, уловив малейшие изменения в его взгляде, в том, как дрогнули пальцы на чашке, не стала настаивать. Не задала ни одного лишнего вопроса, лишь с легким наклоном головы дала понять, что услышала все, что нужно. И что пока не скажет он, она не скажет ни слова. Потому что все уже было сказано, и молчание в этот момент значило больше, чем любые заверения. Он, наконец, поднял на нее глаза, усталые, потемневшие, будто за этот вечер он прожил не один день, а целую зиму. Его голос прозвучал глухо, но ясно, как камень, брошенный в воду, которая слишком долго хранила тишину. «Знаешь, Алена, — сказал он, не отпуская чашку. — Я не справляюсь. Я не прошу оправданий, не жду извинений. Я просто... Я сейчас не выдержу еще одного давления. Мне нужно, чтобы рядом был кто-то, кто не предъявляет счет. Мне нужна поддержка, а не тонкие предупреждения. Не потому, что я слаб, а потому, что я истощен настолько, что любое слово может быть последним ударом. Мне больно. Я виноват. Я все понимаю, но сейчас мне просто нужна тишина и человек, который не уходит, когда все рушится. Алена долго смотрела на него, словно оценивая не слова, а их тяжесть. Потом тихо, без нажима, без театральных пауз сказала. Я рядом. Не для того, чтобы судить. И не для того, чтобы напоминать, кто прав, а кто нет. Я с тобой даже в том случае, если окажется, что ты кругом не прав. Потому что настоящая поддержка — это не проверка на безошибочность. Это когда ты остаешься рядом не потому, что человек заслужил, а потому, что ты сам выбрал быть. И я выбрала. Не сегодня, не сейчас, а давно. Я не слепая, я не наивная. Я все вижу, но я знаю, что ты не пустой. В тебе живет тот, кого стоит спасать, даже если ты сам в это уже не веришь. Он откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и на мгновение показался моложе. Не по чертам, а по какому-то внутреннему смирению, с которым человек принимает не пощаду, а чью-то руку, протянутую в темноту. «Спасибо», — прошептал он, — это было не спасибо за слова, а за то, что она осталась.